Кришнападая, Кришна Прештая Бутале, Шримате Бхакти Веданта, Свами Тина. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.

Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna

Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Танке, Шиши Гора Нитайке, Шила Прабхупада Ке, Нитагор Премананде. Качаря Шотара Шашишима Абхайшаран Равинда Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Киджа Искон Бибити Санстапа Качаря Шрила Прабхупада Киджа Джайам Вишнупад Парамахамса Паривраджа Качаря Шотара Шашишима Шрила Бхакти Сиданта Сарасвати Госвами Махараджа Прабхупада Киджа Ананта Коти Вайшнава Равинда Киджа Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шьядвайта Гададхара Шивасади Гаура Бхакта Вринда Киджа Шиши Рада Кришна Гопа Гупинатха Шьяма Кунда Рада Кунда Гири Говардхана Киджа Ши Вриндаван Дхам Киджа Ши Майпур Дхам Киджа Ши Джаганатха Пури Дхам Киджа Ганга Майя Муна Майя Киджа Бхакти Деви Туаси Деви Махарани Киджа Шри Харинам Санкиртан Киджа Зданию распространению книг Шрилы Прабхупады Киджа, Гранарад Шримад Бхагаватам Киджа, Искон Вартмана Гуру Вринда Киджа, Гор Премананде! Слава всем собравшимся преданным! Слава всем собравшимся преданным! Слава всем собравшимся преданным! Вся слава их светлостям Шиши Гуру Шри Гауранге! Джай Шри Шри Гуру Гауранга! Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Prahlada Hlada Dayine. Hiranyakashipurvakshaha. Shilatam kanaklaye. Shilatam kanaklaye. Itam risim Paraton Risimho. Iton Risimho. Paraton Risimho. Yato yato yami tato nrisimho. Yato yato yami tato nrisimho. Bahir Nrisimho, Hridaye Nrisimho. Bahir Nrisimho, Hridaye Nrisimho. Narasimha Madhim Sharanam Prapadye. Narasimha Madhim Sharanam Prapadye. Tava kara kamala varena kam nabuta shingam dalita hiranyakashipu tanubringam keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadishahare. Jaya Jagadishahare. Jaya Jagadishahare. Tavakara Kamala. Hare Rama. Narasimhadev, Jaya Narasimhadev. Jaya Narasimhadev, Narasimhadev, Narasimhadev, Jaya Narasimhadev. Jai Prahlada Maharaj, Prahlada Maharaj, Prahlada Maharaj, Shri Prahlada Maharaj. Jai Prahlada Maharaj, Prahlada Maharaj, Prahlada Maharaj, Shri Prahlada Maharaj. Shri Bhagavan Narasimhadev ki jai. Srila Prahlada Maharaj ki jai. Gaura Premananda Hari Bol. Хари Кришна, дорогие преданные, наш фестиваль продолжается. Пожалуйста, рассаживайтесь рядами. Гости, те, кто пришел к нам сегодня впервые, пожалуйста, оставайтесь здесь, в алтарной. У нас есть для вас подарки. Департамент встречи гостей, пожалуйста, передайте нам анкеты. Раздатчики просада, спуститесь вниз, помогите на кухню.